Глава 6. Ремонт дома девушки начали с крыльца. У них были союзники. Чудесная осенняя погода и опыт Зои. С молчаливого согласия Даны и Мэлори руководство работами перешло к ней. Облачившись в старую одежду, с инструментами в руках, они вдохновенно готовили крыльцо к покраске. Я и представить не могла, что будет столько работы. Мэлори села на корточки и стала рассматривать свои ногти. Испортила весь маникюр. «А ты сделала мне его всего 2 дня назад», — пожаловалась она Зое. «Повторяю, если не соскоблить старую краску, новая ляжет плохо. Поверхность должна быть гладкой и пористой, иначе весной придется красить еще раз». «Мы преклоняемся перед тобой», — сказала Дана, наблюдая, как Зоя управляется с электрической шлифовальной машинкой. «Я-то всегда думала, что нужно просто наляпать побольше краски, а потом ждать, пока она высохнет». «Я знаю в этом толк». «Она уже воображает», — проворчала Дана и принялась сдирать хлопья отставшей краски скребком. «От небольшой короны не откажусь. Что-нибудь изящное, со вкусом». Зоя внимательно наблюдала за подчиненными. «У нас все получится, вот увидите». «Может быть, немного развлечешь нас, пока мы трудимся в поте лица?» — предложила Мэлори. «Расскажи, как вы вчера пообедали и вообще, как провели время?» «Ну, о чем ты говоришь?» — смутилась Зоя. «Брат просто поиграл в видеоигры с Саймоном, поел, потом ушел. Не стоило мне так суетиться. Просто я давно не кормила мужчину обедом, а миллионера и вовсе никогда не кормила. Мне казалось, что нужно подать чаши для омовения пальцев или что-то в этом роде». «Брэд не такой», — запротестовала Дана. «И парень с деньгами может быть нормальным. Когда мы были детьми, Брэд часто обедал с нами. А у нас в доме уж точно не водилось чаш для омовения пальцев». «Не сравнивай. Во-первых, мы не друзья детства. Во-вторых, у наших семей много общего. А девчонки из Западной Виргинии, выросшей в трейлере и ставшей парикмахершей, не о чем говорить с наследником торговой империи». «Ты несправедлива и к нему, и к себе», — возразила Мэлори. «Возможно, но я реалистка. Как бы то ни было, в его присутствии я нервничаю. Думаю, дело не только в деньгах. У Джордана их тоже навалом. Он же автор стольких бестселлеров. Но рядом с ним я спокойна, а рядом с Брэдом нервничаю. С Джорданом мне было очень легко и комфортно, когда он приходил чинить мою машину». Дана сбилась с ритма и тут же занозила палец. «Приходил чинить твою машину?» Она нахмурилась и стала сосать палец. «Джордан чинил тебе машину?» «Да, я не знала, что он разбирается в машинах. И в двигателях тоже. Вчера днем Джордан пришел с набором инструментов и предложил взглянуть на мою колымагу. Так мило с его стороны». «Действительно, очень мило». Улыбка у Даны была натянутой. «Перестань!» Зоя выключила шлифовальную машинку и посмотрела на подругу. Он не обязан был это делать, но провозился целых 2 часа, получив в награду всего лишь 2 стакана чая со льдом. По стакану за час. «Готова поспорить. Он глазел на твою задницу, когда ты шла в дом за чаем». «Спорить не буду. Ты его лучше знаешь». Зоя с трудом сохраняла на лице серьезное выражение. «Но мне показалось, что Джордан был полностью сосредоточен на машине. Честно скажу, сейчас она ведет себя так хорошо, как не вела с тех пор, как я ее купила. Впрочем, и тогда она не была столь покладистой». «Да, Джордан всегда хорошо разбирался в автомобилях», признала Дана, явив подругам благородство своей натуры. «Он был внимателен». «И Мил тоже», — прибавила Мэлори, многозначительно взглянув на Дану. «И Мил тоже», — буркнула та. «Джордан позволил Саймону крутиться возле него, когда мой мальчик вернулся из школы». Зоя снова включила шлифовальную машинку и принялась за работу. Забавно видеть, как Саймона тянет к мужчинам. Должна признать, что Брэд тоже был очень мил с моим сыном. Я благодарна ему за это. И никто из них не пытался соблазнить мать Саймона, поинтересовалась Дана. «Нет», — Зоя рассмеялась, — «конечно нет. Джордан просто оказывал матери Саймона дружескую услугу. А Брэдли... нет, не похоже». Дана откликнулась неопределенным мычанием и вернулась к работе. К полудню крыльцо было готово к покраске и выдержало инспекцию Зои. Ее подчиненные выдохнули и сели на ошкуренных досках, разложив тут же бутерброды с тунцом, воду и термос с кофе. Дана решила, что теперь, после физического труда, когда ярко светит солнце, а настроение у всех умиротворенное, тоже может рассказать о событиях прошедшего вечера. «У меня есть новости. Вчера было небольшое столкновение с Кейном». «Что?» Мэлори поперхнулась и схватила бутылку воды. «Что? Мы тут уже 3 часа, а ты все это время молчала». Не хотела начинать утро с неприятностей. «Мы бы все опять расстроились». «Как ты сама?» Зоя сжала плечо Даны. «Не пострадала?» «Нет, но должна вам признаться, что наша предыдущая встреча с этой не идет ни в какое сравнение. Я знала, что произошло с тобой, Мел, но все равно ничего не успела сообразить. Теперь-то понимаю». «Рассказывай!» Мэлори подвинулась, и они с Зоей сели по обе стороны от Даны. На этот раз ей было легче. Подругам Дана смогла рассказать о пережитом намного спокойнее, чем Джордану, с деталями и подробностями. Однако временами ее голос все-таки дрожал, и ей приходилось наливать себе кофе и делать несколько глотков, чтобы избавиться от спазмов в горле. «Ты могла утонуть!» — Зоя обняла Дану. «В ванне!» «Я думала об этом. Вряд ли. Если бы Кейн мог от нас избавиться, почему тогда не сбросил нас со скалы, не толкнул под колеса грузовика или еще что-нибудь придумал бы?» «Да, перспектива малоприятная». Зоя посмотрела на дорогу и поморщилась, увидев проезжавший мимо грузовик. «Хорошо, что ты об этом напомнила». «Мне кажется, физически нас уничтожить он не может. Только подчинить своей воле. Как с Мэлори. Но выбор остается за нами. Заглянуть внутрь себя, распознать обман и отвергнуть его». «Но Кейн причинил тебе физическую боль, точно так же, как мне», — заметила Мэлори. «Боже!» — вспомнив все это, Дана прижала руку к сердцу. «Еще какую! Даже если боль была не физической, а иллюзорной!» Он добился своего. «Но еще хуже боли, понимание того, что она означает, и страх, что Кейн может отнять у меня душу». «Ты должна была позвонить!» Сочувствие в голосе Мэлори смешивалось с гневом. «Дана, нужно было позвонить мне или Зое! Нам обеим! Я знаю, что значит оказаться во власти такой иллюзии. Тебе нельзя было оставаться одной!» «Я не была одна?» «Честно. То есть потом не была. Я собиралась позвонить. Хотела позвать вас. Но в этот момент в дверь постучал... Джордан, вот как? Твой многозначительный тон тут неуместен. Дана пристально посмотрела на Мэлори. Джордан просто заявился в такой момент, когда я обрадовалась бы и карлику с двумя головами, лишь бы он остановил этого мерзавца Кейна. Все равно, Забавное совпадение. Вынесла свой вердикт Мэлори. Я имею в виду судьбу, рок и всякие там связи на уровне подсознания. Послушай, если твое подсознание занято Флинном, это не значит, что весь остальной мир должен тебе подражать. Джордан Хоук просто пришел и вел себя очень прилично, то есть сначала прилично. Быстрее рассказывай, что было потом. Глаза Зои расширились от любопытства. Джордан Хоук, вероятно, в отличие от Брэда Уэйна, не колеблясь, переходит к действиям. Он поймал меня на кухне. «Правда?» — Мэлори мечтательно вздохнула. «Флинн тоже первый раз поцеловал меня на кухне. В общем, в субботу у нас с ним свидание». Дана сделала паузу, но, не услышав реакции подруг, нахмурилась. «Ну?» Зоя уперлась локтем в бедро и пристроила подбородок на кулаке. «Я вот подумала, как было бы здорово! Стань вы друзьями! А если взглянуть шире, восстановление вашей дружбы должно помочь нам в поисках ключа. Наверное, мне нужно глубже вникнуть в это дело, пока у меня не получается охватить все сразу. Не знаю, сможем ли мы с Джорданом снова стать друзьями, потому что, похоже, я все еще его люблю». «О!» — Мэлори взяла ее за руку, но Дана высвободилась и соскочила с крыльца. «Я не знаю, кого люблю, теперешнего Джордана или того, в кого влюбилась много лет назад. Память о нем. Наверное, тот образ теперь всего лишь иллюзия. Но мне нужно это выяснить, правда?» «Точно!» Зоя вытащила из пластиковой коробочки, которую предусмотрительно поставила сбоку от крыльца, шоколадный кекс и протянула Дане. «Непременно! Если я его люблю, то преодолею это чувство». Дана впилась в кекс зубами. «Один раз уже преодолела. А если не люблю, то все утрясется, придет в норму. То есть в относительную норму, пока я не найду ключ». «А его чувства?» — спросила Мэлори. «Разве они для тебя ничего не значат?» «Джордан один раз уже поступил по-своему. Теперь моя очередь». Дана повела плечами, радуясь, что эти слова как будто избавили ее от тяжелого груза. «Давайте красить крыльцо». Пока они орудовали кистями и валиками, Джордан рассказывал Флинну и Брэду о том, что вчера произошло с Даной. Друзья собрались в гостиной Флинна, устроив импровизированный мозговой штурм. Джордан расхаживал по комнате, а Мо, лежавший около Флинна, внимательно следил за каждым его движением, надеясь, что этот недогадливый человек все-таки сходит на кухню за печеньем. Как только Джордан приближался к двери, хвост Мо начинал нетерпеливо стучать по полу. До сих пор ему не перепало от гостя никакого угощения. Джордан лишь несколько раз погладил его ногой по спине. «Почему, черт возьми, ты не привез ее сюда?» Флинн был вне себя от волнения. «Наверное, это можно было сделать. Но сначала пришлось бы оглушить и связать. Не забывайте, что речь идет о твоей сестре». «Ладно, ладно, я понял. Но ты мог бы рассказать мне все это вчера вечером». «Конечно, и ты бы сразу бросился к ней. Только бы расстроил Дану. Ведь ты же попытался бы заставить ее переночевать здесь. А это закончилось бы ссорой». «Я подумал, что для одного вечера слишком много событий. Кроме того, я хотел все рассказать вам обоим сразу. Ну, причем без Мэлори». «Так, теперь мы все знаем», — сказал Брэд. «Наши действия?» «Давайте думать». Джордан вернулся к дивану и, разрушив мечты Мо а печенье присел на ящик, служивший Флинну кофейным столиком. «Мы не можем вытащить ее и всех остальных из этой истории. И даже если могли бы, я не уверен, что должны это делать. Слишком велики ставки». «Три души!» — пробормотал Брэд. «Не думал, что когда-нибудь поверю в это. Даже с учетом того, что Мэлори нашла ключ, сие не укладывается у меня в голове. Да, вытащить их из этой истории мы не можем. Значит, вопрос распадается на две части. Как обеспечить их безопасность и как помочь найти оставшиеся ключи? Мы должны позаботиться о том, чтобы никто из них не оставался в одиночестве, по возможности», — сказал Флинн. «Конечно, Кейн сумел добраться до Мэлори, когда она была с Даной и Зоей, но лучше подстраховаться». «Дана сюда не переедет, Флинн. Я предлагал, но твоя сестра отказалась». Джордан рассеянно потер подбородок и вспомнил, что еще не брился. «Но кто-нибудь из нас может поселиться у нее, по крайней мере, оставаться в ее квартире на ночь». «Да уж, она с радостью согласится». Голос Флинна был насквозь пропитан сарказмом. «Как только я скажу, что собираюсь ночевать у нее, Дана в лучшем случае одарит меня взглядом, от которого можно будет прикурить, а в худшем схватит какой-нибудь тяжелый предмет. Бросает она такие предметы далеко и метко. И уж точно моя сестра не позволит жить у нее тебе, Джордан, и Брэду тоже». «Я имел в виду Мо?» Раздражение на лице Флинна сменилось неподдельным удивлением. «Мо?» Услышав свое имя, пес радостно подпрыгнул, сбросив журналы с ящика, восторженно завилял хвостом и попытался взобраться Флинну на колени. «Ты говорил, что Мо почуял Кейна, по крайней мере, опасность, исходившую от него, когда вы вошли в дом, где он разделил Мэлори и Дану с Зоей». «Точно!» Флинн погладил большую голову своей собаки. Мо бросился наверх по лестнице, готовый перегрызть горло врагу. «Правда, храбрец?» «Значит, он может играть роль системы раннего оповещения. А если будет вести себя так же, как в прошлый раз, то всполошит соседей. Теоретически Мо даже может не выпускать Дану из дома». «Я знаю, что надо делать», — самодовольно заявил Флинн. «Скажу Дане, что переселяюсь к ней, и мы это уж точно поссоримся. Потом я уступлю и спрошу, не согласится ли она взять хотя бы Мо, чтобы я по ночам спал спокойно. Она пожалеет меня и согласится, чтобы не выглядеть уж совсем злюкой». «Я всегда восхищался твоим стратегическим гением». Брэд закатил глаза, словно в восторге. «Если речь зашла о стратегии, напомню вам о конечной цели. Я имею в виду ключи». «У меня самый свободный график», — сказал Джордан. «Могу посвятить этому делу столько времени, сколько потребуется. Анализ ситуации, разъезды, ролевые игры». Он повернулся к Флинну. «У тебя возможности журналиста. Плюс Мэлори может и хочет работать с тобой. А Дана с Зоей уже допустили тебя в свою компанию. Насколько вообще женщины допускают туда мужчин? У Брэда преимущество владельца. Сделай сам. Он в любой момент может появиться в их новом доме. Как дела, дамы? Отлично выглядите. Могу я вам чем-нибудь быть полезен?» «С этим я справлюсь. Может быть, ты как-нибудь намекнешь Зое, что я никого не убиваю топором и никогда не убивал? Постараюсь упомянуть об этом при нашем следующем разговоре», — пообещал Флинн. Дана убеждала себя, что пора засучить рукава и приниматься за работу. Нужно сделать что-нибудь позитивное, чтобы избавиться от чувства беспомощности, которое сумел внушить ей Кейн. Будь она проклята, если позволит этому чувству пустить корни. Если ее ключ — знание, она будет умной. И лучшее место для встречи со знаниями — конечно, библиотека. Ей будет горько прийти туда в качестве читательницы, а не сотрудницы, но она смирится и займется делом, даже не заходя домой, чтобы снять заляпанную краской одежду. Дана направилась в то место, которое до недавнего времени было центром ее жизни. Сегодня знакомый запах ошеломил ее. Книги. Целый мир книг. Нет, поддаваться чувствам нельзя. Она напомнила себе, что в книгах содержится ответ, и направилась к одному из компьютеров. Дана уже прочитала все, что относилось к кельтскому фольклору, и теперь решила расширить зону поисков. Она просмотрела заголовки книг по магии. Нужно знать своего врага. Знания не просто защищают, они дают власть и силу. Не обнаружив ничего интересного, Дана ввела другие запросы, ориентируясь на слова и фразы из подсказки Равены. Результат ее удовлетворил, и она направилась к книжным полкам. «Что-то забыла?» Сэнди, сверкая своей неизменно белозубой улыбкой, преградила ей дорогу. «Пытаюсь, но это непросто. Вот сейчас ты мне опять напомнила то, что я хотела бы забыть». «Отвали, Сэнди», — спокойно ответила Дана. «Здесь не приветствуются такие выражения. Администрации библиотеки они не нравятся». Дана пожала плечами, обошла ее и сделала еще несколько шагов к полкам. «А мне вот не нравится запах твоих духов. Но ничего не поделаешь, терплю». «Ты здесь больше не работаешь», — Сэнди бросилась за Даной и схватила ее за руку. «Библиотека общественная, и у меня есть читательский билет, так что убери лапы, или я вышибу твои жемчужные зубки, за которые твой папаша, наверное, выложил кучу денег». Дана сделала глубокий вдох. «Нужно оставаться внешне спокойной. Надо взять книги и убираться отсюда к чертовой матери. Почему ты не бежишь к Джоан докладывать, что я здесь и тайно роюсь в библиотечных книгах? Или ее уже вызвали на заседание муниципального совета, чтобы намылить шею? Джоан здесь, но я могу вызвать и полицию. Правда, что ли? Сделай одолжение. Будет интересно посмотреть, как мой брат напишет в курьере о том, как в местной библиотеке обращаются с читателями». Дана помахала рукой перед носом Сэнди и свернула в проход между стеллажами. «Ни о чем не волнуйся. Я прослежу, чтобы Флинн не сделал ошибку в твоем имени». Смириться было труднее, чем ей казалось, призналась сама себе Дана, выбирая нужные книги. «Боль. И обидно, что нельзя без помех прийти сюда даже в качестве читателя. Но эта маленькая заносчивая кукла ее не прогонит, и какой-то одержимый колдун не испугает. Кстати, в их отношении к ней много общего. Оба переполнены мелкой завистью и ревностью, которая выплескивается наружу и причиняет страдания. Ревность. Мысленно повторила Дана и поджала губы. Чувство, противоположное любви. Подобно тому, как ложь противоположна правде, трусость отваге и так далее. Она взяла с полки экземпляр трагедии Шекспира «Отелло», величайшее литературное произведение, посвященное ревности. Толкая тележку с выбранными книгами к столу регистрации, Дана улыбнулась одной из сотрудниц, с которой работала много лет. Она выложила книги на стол и достала читательский билет. «Привет, Энни, как дела?» «Спасибо, хорошо. Прекрасно». Энни подчеркнуто скосила глаза и кашлянула. Проследив за ее взглядом, Дана заметила наблюдавшую за ними Сэнди. Руки скрещены на груди, губы крепко сжаты. «Боже милосердный!» — прошептала Дана. Энни молча зарегистрировала книги и сложила их стопкой. Дана убрала билет в сумку, подхватила книги, послала Сэнди широкую улыбку и вышла из зала. По мнению Флинна, одно из преимуществ серьезных отношений с женщинами заключается в том, что, возвращаясь с работы, ты находишь ее дома. От ее запаха, ее вида, от самого ее присутствия становится светлее. А когда эта женщина, красивая, сексуальная, очаровательная женщина, стряпает, жизнь обретает новые краски. Флинн не знал, какое блюдо сегодня готовит Мэлори, но ему сие было безразлично. Более чем достаточно видеть, как она что-то помешивает в кастрюле, и слышать, как растянувшийся под столом Мо пыхтит, словно грузовой состав. Флинн подумал, что его жизнь вошла в правильный ритм, когда в ней появилась Мэлори Прайс. Он подошел к Мэл сзади, обнял и прижался губами к шее. «Встреча с тобой — самое лучшее, что произошло в моей жизни». «Конечно», — она повернула голову, подставляя губы. «Как дела?» «Хорошо». Флинн развернул ее к себе, насладившись еще одним, более продолжительным поцелуем. «А теперь еще лучше. Тебе вовсе не обязательно было готовить, Мэл. Я знаю, что вы целый день работали. Я просто сделала острый соус для спагетти. Все равно не стоило». Флинн взял ее за руки, тут же нахмурился и повернул ладонями вверх. «Что это?» «Обычные мозоли. Уверяю тебя, они мне на пользу. Это свидетельство того, что я не отлыниваю от работы». Флинн поцеловал ее ладони. «Знаешь, если бы вы подождали до выходных, я мог бы помочь с ремонтом. Мы хотим сделать все своими руками. По крайней мере, начать. Я натерла пару мозолей и испачкала джинсы. Зато у нас теперь самое красивое крыльцо Велли. Если ты нальешь мне бокал вина, я не буду в претензии». Флинн достал бутылку и два бокала, купленных Мэлори. Ему показалось, что в шкафу стало больше бокалов, чем в прошлый раз, когда он туда заглядывал. Мэлори наполняет дом вещами. Бокалы, пушистые полотенца, фигурное мыло, которым он сначала не решался пользоваться, думая, что оно предназначено для украшения. И еще множество необычных и интересных мелочей, которые приносит в дом женщина. «Джордан рассказал нам с Брэдом, что произошло с Даной. Я так и думала. Еще не совсем стемнело, но Мэлори зажгла длинную витую свечу, выбранную специально для стола. Все мы понимаем, какой ужас она пережила. Я знаю, как ты любишь Дану, Флинн. Я тоже ее люблю. Но мы не в состоянии оградить ее от Кейна и не можем все время быть рядом с ней». «Наверное, нет. Но у Джордана появилась идея, которая поможет решить две эти задачи». Флинн наполнил бокалы и рассказал о том, как можно использовать Мо. Блестяще одобрила Мэлори и рассмеялась, глядя на сопящего пса. «Он согласится, а Дане не будет страшно по ночам». Мэлори пригубила вино и подошла к раковине, чтобы налить в кастрюлю воду для спагетти. «Надеюсь, Джордан рассказал, что в субботу у них свидание. Они обедают вдвоем». Флинн смотрел на свечу, размышляя, как странно видеть ее мерцающее пламя над старым столом для пикников, который он использовал вместо кухонного. «У кого свидание?» Сообразив, о ком речь, Флинн выпил вино одним глотком. «У Джордана и Даны? Они обедают вдвоем?» «Значит, он вам ничего не сказал?» «Нет, мы не касались этой темы». «И?» — заключила Мэлори, ставя кастрюлю на плиту. «Ты от всей идеи не в восторге». «Не знаю, у меня нет желания в это влезать. Черт возьми, я не хочу, чтобы они снова портили друг другу кровь». Вспомнив, что Джордан сейчас над их головами работает на втором этаже, Флинн поднял глаза к потолку. «У моего большого друга есть скверная привычка все бросать на полпути. Полагаю, мой дружеский долг — надрать ему задницу». «Она все еще любит его». «Кто? Кого?» В глазах Флинна появилась растерянность. «Любит его? Джордана? Она его любит? Черт! Черт! Черт! Зачем ты мне это рассказываешь?» «Затем, что так поступают все влюбленные». Мэлори достала из ящика кухонного стола три коврика под тарелки. Флинн не помнил, чтобы они там были раньше, и аккуратно разложила на столе. «Делятся друг с другом, но я не рассчитываю на то, что ты побежишь с этим известием к своему большому другу». «Проклятье!» Теперь Флинн расхаживал по кухне, ероша волосы. «Послушай, если бы ты промолчала, мне не пришлось бы следить за тем, чтобы не проговориться ни ему, ни Дане. Я оставался бы в блаженном неведении. И еще мне кажется, что Зоя заинтересовалась Брэдом абсолютно против своей воли». «Перестань. Немедленно останови этот поток информации». «Ты же газетчик». Мэлори, забавляясь, достала уже нарезанный салат и стала заправлять его. «Информация — твой хлеб». Эту салатницу и стеклянную ложку, которой Мэлори мешала ее содержимое, Флинн видел впервые. «Главная боль мне обеспечена». «Нет, ни в коем случае. Ты же хочешь, чтобы твои друзья были счастливы, правда?» «Конечно». «А мы с тобой счастливы?» «Да», — Флинн ответил осторожно, подозревая подвох. «Мы счастливы и влюблены. Следовательно, ты хочешь, чтобы твои друзья тоже были счастливы и влюблены, правильно?» «Коварный вопрос. Я не стану на него отвечать. Лучше предприму отвлекающий маневр. Я не буду заниматься с тобой любовью, когда кастрюля на плите, а Джордан наверху. Это была не моя идея, но она мне нравится. Я собирался отвлечь себя сообщением, что в понедельник придут рабочие и начнут на кухне ремонт». «Правда?» Как и рассчитывал Флинн, Мэлори тут же обо всем забыла. «Правда?» — повторила она и прыгнула в его объятия. «Как здорово! Просто замечательно!» «Я подумал, что это поможет решить наше дело. Ты переедешь ко мне?» Мэлори поцеловала его в губы. «Спроси меня еще раз, когда отремонтируешь кухню». «Какая ты упрямая, Мэл!» После целого физического труда Дане больше всего хотелось принять горячую ванну, а потом погрузиться в принесенные из библиотеки книги. Надо думать о том, как искать ключ. Но ее обуяла боязнь неудачи. Признаваться в этом даже себе самой было унизительно, и Дана принялась мечтать о доме, который она когда-нибудь купит. Большой дом в уединенном месте. Библиотека там будет размером с ангар для небольшого самолета. И джакузи там тоже будет. А пока этот радостный день не наступил, придется довольствоваться своей квартирой. В конечном счете в ней достаточно комнат. Ванная ведь тоже комната. Дана подумала, что если уж так хочется полежать в джакузи, можно пойти в спортзал. И тут же отогнала эту вздорную мысль. Она ненавидела спортивные залы. Там всегда полно людей. Все потные, и все норовят забраться в джакузи одновременно с ней. Уж лучше подождать, пока у нее появится собственный дом и свое джакузи. Дана приказала себе заняться делом. И в первую очередь принялась за Отелло. Разумеется, у нее дома был свой экземпляр. Полное собрание сочинений Шекспира. Но сегодня ей нужна была другая книга. Требовался своего рода свежий взгляд. Она перелистала трагедию и нашла то, что искала. «Пусть Бог вас охранит от ревности. Она чудовище с зелеными глазами, с насмешкой ядовитую над тем, кто пищею ей служит». Примечание, перевод Радловой. Конец примечания. Дана стала размышлять. Яга двигали ревность и тщеславие. Он поселил в душе Отелло чудовище с зелеными глазами, а затем наблюдал, как это чудовище пожирало соперника. Кейном тоже двигали ревность и тщеславие. Он тоже смотрел, как пожирает жертву порожденное им чудовище. Из этого можно сделать вывод, что именно делает человека или Бога бездушным. Она углубилась в работу, но тут послышался стук в дверь. «Ну, кто там еще?» Недовольно ворча, Дана пошла открывать. При виде стоящего на пороге Джордана недовольство перешло в раздражение. «Хорошо бы эти визиты не превратились в привычку. У меня есть предложение. Давай прокатимся». В ответ Дана попыталась захлопнуть дверь, но Хоук ждал этого. Он заблаговременно уперся ладонью в косяк. «Если хочешь, я сформулирую свое предложение по-другому. Я собираюсь в Warriors Peak. Поедешь со мной?» «Что тебе там нужно? Ты не имеешь никакого отношения к нашему договору». «Как сказать? У меня есть кое-какие вопросы. Честно говоря, я решил, что после обеда должен покинуть дом Флинна. Голубкам нужно поворковать». Он небрежно прислонился к косяку, но в то же время крепко держал дверь. Автоматически выехал из города и оказался на дороге в горы. Сначала подумал, что не буду останавливаться. Нанесу визит Ровене и Питу и поговорю с ними. Потом сказал себе, что ты очень расстроишься, если я не поставлю тебя в известность, и повернул обратно в город. Заехал за тобой. Наверное, хочешь заработать очки. Губы Джордана дрогнули. «Если ты ведешь счет». «Не понимаю, какие у тебя к ним могут быть вопросы?» «Давай посмотрим на это под другим углом. Я еду с тобой или без тебя?» Он выпрямился и опустил руку, перестав удерживать дверь. «Но если ты ко мне присоединишься, я пущу тебя за руль». «Нашел чем соблазнять». «Моей машины». Перед глазами Даны тут же встал Тандерберт, такой красивый и мощный. «Это нечестно». Хоук достал из кармана ключи и позвенел ими. Внутренняя борьба заняла у Даны не больше 3 секунд. Потом она выхватила ключи из руки Джордана. «Только куртку надену». Недостатков у Джордана Хоука хватало, но в машинах он разбирался. Тандерберт поднимался по горной дороге, словно снежный барс. Гибкий, грациозный, мускулистый. Льнул к крутым поворотам и с ревом несся на прямых участках дороги. Одни считали Тандерберт средством передвижения, другие — престижной игрушкой. Дана видела в нем машину, первоклассную машину. Ощущение от того, что она управляет такой машиной, было сродни сексуальному наслаждению. Дана получила возможность изменять ситуацию так же плавно, как переключать скорости. Может быть, поездка в Warriors Peak и была идеей Джордана, но Тандерберт, черт побери, ведет она. Вечер выдался прохладным, и по мере того, как они поднимались, становилось все холоднее, но верх кабриолета Дана поднимать не стала. Она с радостью жертвовала замерзшими пальцами удовольствием мчаться по горной дороге в открытой машине. Осень была в самом разгаре, и сейчас в золотистом свете заходящего солнца деревья сверкали сочными яркими красками. Опавшие листья кружились на дороге, словно играя в салочки с солнечными бликами. Дана подумала, что все это похоже на путешествие в сказку, где за поворотом может произойти все, что угодно. «Ну, как тебе машина?» — поинтересовался Джордан. «У нее есть свой стиль и сила. То же самое я всегда думал о тебе». Дана бросила на Хоука возмущенный взгляд и снова сосредоточилась на дороге. Конечно, она испытывает огромное удовольствие, но это не удержит ее от язвительного замечания. «Не понимаю, зачем тебе такая машина, когда ты живешь в городе, где общественный транспорт гораздо удобнее и эффективнее?» «По двум причинам. Во-первых, для тех случаев, когда я покидаю город, как теперь. А во-вторых, я ее обожаю». «Ага, Дана его прекрасно понимала. 57-й год. Золотое время для Тандерберда». «Без вопросов. У меня модель 63-й Стингрей». Глаза Даны заблестели. «Врешь!» «4 скорости. 327 лошадей. Впрыск топлива». Дана почувствовала, как у нее засосало под ложечкой. «Заткнись!» «Я разгонял ее до 120 миль в час. Она способна на большее, но мы пока привыкаем друг к другу». Джордан выдержал паузу. «Знаешь, я положил глаз на один симпатичный кабриолет Кадиллак. 59-й год. Карбюратор с 4 вспрысками». «Я тебя ненавижу!» «За что на сей раз? У мужчины должно быть хобби». 63-й Стингрей — машина моей мечты, и я ее куплю. Мечта станет реальностью». «Какого цвета?» — улыбнулся Джордан. «Черного. Такой серьезный деловой цвет. 4-ступенчатая ручная коробка передач. Не обязательно 327 лошадей, но было бы здорово. Конечно, кабриолет. Купе не хочу». Несколько минут она молчала, просто наслаждаясь ездой. «Зоя сказала, что ты починил ее машину». «Да, я заезжал к ней. Сбилось зажигание, и нужно было прочистить карбюратор. Ничего серьезного». «Очень мило с твоей стороны», — выдавила из себя Дана. «У меня выдалось свободное время». Джордан пожал плечами и вытянул ноги. «Ей ведь нужно было помочь». Дана вспомнила о своей первой реакции на его визит к Зое. Ей стало стыдно. Мать-одиночка, выбивающаяся из сил, чтобы вырастить сына. Точно так же, как мать Джордана. Конечно, он приезжал просто для того, чтобы помочь. «Зоя тебе очень благодарна», — сказала Дана, но не удержалась от комментария. «Особенно с учетом того, что ты не заставляешь ее нервничать, как Брэд». «Правда, я оскорблен, и теперь буду стараться изо всех сил, чтобы вывести ее из равновесия». «А какие у тебя часы?» «Часы?» — озадаченный он повернул запястье. «Не знаю, время показывают». Дана рассмеялась и откинула волосы со лба. «Ничего другого я от тебя и не ожидала. Извини, но тебе не суждено произвести впечатление на Зою». Приблизившись к воротам, Дана с явной неохотой притормозила. Потом остановила машину и, глядя на замок, достала из сумки расческу. «Какой красивый дом!» — не могла не отметить она, расчесывая запутанные ветром пряди. «Когда живешь в таком, можно иметь классический «Шевроле Корвет», держать его в большом отапливаемом гараже, как он того и заслуживает. Как ты думаешь, Пит с Равеной умеют водить машину?» «Естественно». «Нет, правда. Вспомни, кто они такие. Питер Авена появились тут задолго до того, как был изобретен двигатель внутреннего сгорания. Интересно, им приходилось обучаться вождению, стоять в очереди в отдел транспортных средств, оформлять страховку? Дана убрала расческу в сумку и посмотрела на Джордана. Его волосы тоже растрепались от ветра, но неаккуратным он не выглядел, просто сексуальным. «Как они живут?» — продолжала она, словно и не отвлекалась на столь неуместные мысли. «Мы не знаем, как они себя ведут, когда речь заходит об обычных вещах, человеческих. Смотрят ли телевизор, играют ли в карты, ходят ли в торговый центр, а друзья? У них есть друзья?» «Если есть, то они должны регулярно меняться. Будучи людьми, друзья имеют неприятную привычку умирать». «Точно», — тихо сказала Дана, оглянувшись на дом. «Своеобразное одиночество. Одиночество вдвоем. Несмотря на все свое могущество, они не могут стать одними из нас. Живут в этом громадном замке, но это не их дом. Странно, правда? Мне их жалко. А разве можно чувствовать жалость к богам?» «Это у тебя не жалость, интуиция. Кстати, именно она поможет тебе найти ключ. Чем лучше ты узнаешь и поймешь их, тем ближе подойдешь к разгадке своей части головоломки». «Возможно», — Дана удивленно подняла брови. Ворота внезапно распахнулись. «Похоже, нас приглашают». В сумеречном свете она повела машину к дому из темного камня. Старик, которого Дана считала сторожем, поспешил открыть дверцу автомобиля. «Добро пожаловать. Я позабочусь о машине, мисс». «Спасибо». Дана внимательно разглядывала его, пытаясь определить возраст. 70 лет? 80? Или 3000? «Как вас зовут?» — спросила она. «Кэддок, мисс». «Кэддок. Шотландское или ирландское имя?» «Валлийское. Я родом из Уэльса». «Как и Равена», — подумала Дана. «Вы давно служите у Питта и Равены?» «Давно», — старик слегка улыбнулся. «Я служу у них уже много лет». Он перевел взгляд за спину Даны. «Великолепное зрелище!» «Правда?» Она оглянулась и увидела огромного оленя, застывшего на границе лужайки и леса. В мягком свете сумерек тело животного казалось белым, а рога отливали серебром. «Традиционный символ», — заметил Джордан, хотя и он был поражен величественным видом оленя. «В самом начале пути охотник видит белого оленя или зайца». «Мэлори его видела», — прошептала Дана, сглотнув ком в горле. «В первый вечер, когда приехала сюда, а я и Зоя не видели». Она подошла к Джордану. «Значит, уже было предрешено, что первый ключ будет искать Мэлори. Значит, это не имеет никакого отношения к случайному выбору. И жребий — просто игра? Или ритуал? Ты все равно должна сделать выбор и опустить руку в шкатулку, чтобы взять диск. Ты сама решаешь, смотреть на оленя или отвернуться от него». «Он настоящий? Там действительно стоит олень? Или нам это просто кажется?» «Это тоже решать тебе». Джордан подождал, пока олень исчезнет в чаще, и повернулся к дому. Старик и машина исчезли. Вздрогнув, Джордан сунул руки в карманы. «Согласись, это очень круто». Парадные двери дома распахнулись. В центре дверного проема стояла Равена. Яркий свет из холла лился на темно-рыжие волосы, отражался от длинного серебристого платья. «Рада видеть вас обоих», — она протянула руку. «Я как раз мечтала о компании».